Глава вторая. Минно-торпедный полк, базирующийся на аэродроме «Багич», активно работал по немецкому судоходству. Управляемые планирующие бомбы и самонаводящиеся торпеды работали очень эффективно. Немцы мало что могли им противопоставить, тем более что активность вражеской авиации была серьезно снижена, в том числе из-за отсутствия топлива. Да и повыбили ее основательно. Обычными боеприпасами работали тоже очень неплохо. Базировавшийся здесь же полк ночных истребителей регулярно вел поиск вражеских самолетов, но и ночники Люфтваффе летали мало. Тем временем войска генерала армии Петровского, наступающего по кромке Балтийского моря, вплотную подошли к Шверину и Висмару. Войска генерала армии Конева довольно успешно наступали на юго-западе Польши и в Словакии и уже вошли в Чехию. Темпы наступления были существенно ниже, сказывался менее удобный рельеф местности, да и выучка войск была не столь высока. Между ними находились войска генерала армии Рокоссовского, который приостановил наступление на Берлин, но активно укреплял фланги своего фронта, прикрывая наступление войск генералов Петровского и Конева. Помимо мотаний по своим объектам, Северов находил время для полетов. Женя Цыплаков еще не долечился, поэтому в качестве ведомых с ним летали разные молодые пилоты, хотя пару раз с ним со словами «вспомню молодость» слетал Владлен Железнов. Раза 2-3 в неделю Олег поднимался в воздух на ПЕ-5МР с неизменным штурманом наведения гвардии капитаном Лариным. Каждую ночь в воздух поднимался летающий радар, так что контроль воздушной обстановки был полный. Куда ни добивали радары наземные, доставал летающий. Одновременно с этим подразделения радиоэлектронной борьбы портили жизнь вражеским связистам и операторам РЛС. В целом получалось неплохо. По крайней мере, их попытки радиоэлектронного противодействия на наши системы влияли меньше, частоты советских РЛС были существенно выше. В разъезды и разлеты для посещения своих подразделений Олег брал Рекса. Кот был изрядным домоседом, а Ягд-терьер с удовольствием перемещался вместе с хозяином, да и перелеты переносил совершенно спокойно, умудряясь дрыхнуть без задних ног даже в самую жестокую болтанку. Отоспавшись в самолете, все остальное время Ягд бдел. Знаменитый следопыт товарищ Карацупа со своим ингусом по сравнению с ним выглядел бы весьма расслабленно. При этом он был малозаметен, не лез на глаза, но любой подошедший к Северову человек находился под его постоянным надзором. Заметившие эту особенность люди подшучивали, что телохранитель командующего чрезвычайно бдителен, но мелковат. Ежик-зверь сильный, но легкий. Шутки кончились, когда 22 марта Рекс проявил себя во всей красе. Северов со своим обычным сопровождением, два доджа и БТР, ехал на полевой аэродром, куда перебазировался один из штурмовых авиаполков. Олег был озабочен тем, что линия фронта, сама по себе рваная из-за высоких темпов наступления, была еще и плохо обозначена, так как ситуация постоянно менялась. Авианаводчики в передовых частях должны были работать просто виртуозно, чтобы исключить удары по собственным войскам. Впереди двигался штабной автобус какой-то пехотной части. На развилке дорог стоял грузовик, около которого находились несколько военнослужащих. Один из них с красной повязкой на рукаве остановил автобус, что-то сказал водителю и направил его по боковой дороге. Когда авиаторы подъехали к перекрестку, автобус уже отъехал метров на 100. Офицер с красной повязкой в звании капитана посмотрел на колонну машин и отвернулся. В принципе, ничего необычного. Перемещается часть, офицер регулирует движение, направляя отдельные автомашины и колонны по нужной дороге. Командующий ехал во втором додже, поэтому, когда первый остановился, решил, что ребята уточняют маршрут. Хотя чего уточнять? Понятно, что ехать надо прямо. «Александр, узнай, чего встали». Востриков выскочил из машины и направился к офицеру-регулировщику, которому что-то толковал один из штабных работников, уже неплохо знакомый адъютанту Василий. «Здравия желаю», — поздоровался Александр с капитаном. «Василий, командующий спрашивает, почему встали?» «Да вот пытаюсь выяснить, что дальше с дорогой. Помнишь, вчера после танковой колонны ехали? Эти бегемоты мост уронили. А впереди два мостика, вот я и хочу узнать, целы ли они». Тем временем капитан, не дослушав авиаторов, направился ко второму доджу. Услышав о командующем, он бросил быстрый взгляд за спину. Там началось неторопливое движение. Отделение автоматчиков тоже двинулось ближе к технике. Офицер подошел ко второй машине, разглядывая пассажиров. На Северове была кожаная куртка на меху, полевые бриджи без лампасов, так что на вид мог быть каким-нибудь младшим офицером, например, адъютантом или порученцем. С другой стороны, он сидел впереди, где обычно находился самый большой начальник, да и Кутькин на заднем сиденье на командующего явно не тянул. Капитан снова бросил быстрый взгляд за спину и не спеша с мягким украинским выговором произнес: «Помощник начальника штаба 768-го стрелкового полка капитан Гапоненко. Направлен для регулирования движения автоколонн полка. Передислоцируемся, Пока он произносил эту фразу, отделение автоматчиков, находившееся около их грузовика, разошлось на несколько шагов в стороны. Руки у всех и так лежали на оружии. Дальше все произошло очень быстро. Действия пошли на отработанных за войну рефлексах. Капитан еще не закончил говорить. Автомат, висевший на его груди, еще не до конца развернулся Северову в грудь, когда мирно сидевший сзади Рекс вдруг вымахнул из машины и одним большим прыжком достал капитана, цапнув за правую руку, лежавшую на автоматном ложе. Как потом оказалось, указательный палец ему сломал. В следующее мгновение он уже вцепился ему в пах. Вой, какой исторг капитан был слышен, наверное, в Берлине. Олег пригнулся за переднюю панель. Тимофей с водителем шустро выпали из автомобиля, а пулемет на бронетранспортере выплюнул длинную очередь, срезая начавших стрелять солдат. С секундной задержкой начали стрелять Кутькин с Самариным и офицеры из второго доджа. Александр тоже упал на землю, пуля обожгла правый бок, но он, не обращая на это внимания, выхватил пистолет и открыл огонь по вражеским диверсантам. Лже-капитан вопил так, что перекрывал грохот выстрелов, а Северов вывалился наконец из машины и обнаружил, что выстрелы стихли. В живых остался только капитан Гапоненко, в кавычках, продолжавший выть на всю округу. Подскочивший Востриков вырубил его ударом в челюсть, а Северов принялся отцеплять Рекса, отдав приказ охране в бронетранспортере. «Быстро догоните автобус. Его направили в засаду. И свяжитесь с аэродромом, пусть СМЕРШ вызовут». А сам подумал, что его орлы стали работать на диву успешно. На отсутствие реакции вроде никогда не жаловался, а тут даже пистолет достать не успел, как все уже кончилось. Генерал решил, что надо Гладышеву и его ребятам благодарность объявить, а то мог бы и сам, как Ватутин в той истории. Автобус догнали до того, как он подъехал к месту засады. Также остановили батальонную колонну мотопехоты, силами которой организовывали прочесывание местности. В результате отряд диверсантов численностью более 30 человек, с учетом уничтоженных у перекрестка, был ликвидирован полностью. Единственным оставшимся в живых был капитан Гапоненко. Большинство диверсантов оказалось украинскими националистами. Многие служили в подразделениях «Бранденбург-900» и «Нахтигаль». Этот отряд немало крови попортил нашим контрразведчикам и попался, в общем, глупо. Если б Северов ехал минут на 5 позже, скорее всего, они бы успели уйти и штабной автобус захватить. А так вражеский командир пожадничал на хорошую добычу. Ликвидация вражеского командующего – дело большое. Но даже если бы все удалось, ушли бы немногие. Через пару дней на аэродром забегал Забелин. Он как раз исполнял очередное поручение Берии в полосе фронта. Был недалеко, заскочил ненадолго. Олег угостил Владимира Викторовича обедом. Немного поговорили. Во время разговора Рекс сидел рядом и пас Забелина. «Не подчиненные у тебя, товарищ генерал, а башебузуки какие-то», — вкосился на него Владимир Викторович. «Того и гляди, горло перегрызут за один косой взгляд. Или отчекрыжат чего?» «Могут», — в тон согласился летчик. «Это еще кота рядом не было. А то бы их там в фарш разобрали». Орлов сказал, что как бы ни уходил в себя капитан Гапоненко, его уже опознали. Дел за ним числится вагон и маленькая тележка. Так что его признание или их отсутствие ничего не меняют. Враг матерый, идейный. Вот только ядовитой слюной ему сейчас давиться затруднительно. Рекс его окончательно огорчил. Не до того, бедолаги. Север, в свою очередь, рассказал, что получил нагоняя из ставки за то, что опять ввязался в перестрелку с погоней и резьбой боевыми ножами. Дескать, не мальчик уже, целый генерал и командарм. Пора и остепениться. На это Олег ответил, что ему, в общем-то, 23 года. Солидности ни в одном глазу. Сказал, конечно, не так, но Иосиф Виссарионович разозлился и ответил, что если Северов не образумится, он его в Москве оставит и дальше Ленинграда не пустит. Вот так и поговорили. Забелин покачал головой и сказал, что с Верховным не спорят. С этим нельзя было не согласиться. И Северов завел разговор о том, что у немцев имеется много разных важных наработок, потерять которые просто преступно. Для этого необходимо сформировать несколько спецгрупп, которые бы не давали немцам уничтожать свои научные центры и имеющиеся там образцы. Захватывали бы в плен их ученых. Намекнул на Пенемюнде, Вернера фон Брауна, на реактивные двигатели и самолеты с ними, на строящиеся подводные лодки 21 серии с очень хорошими характеристиками. Да и в других областях разработок хватало. Забелин сразу посерьезнел, задал несколько уточняющих вопросов. Уезжая, пообещал, что непременно этим займется и наверх, до кого надо, доведет. Кое-что уже было известно, но далеко не все. А вот идея специально захватывать почему-то в голову не приходила. Думали просто повнимательнее смотреть за тем, что и так оказалось наше. Тем более, что бежать из Германии особо некуда, разве что специально в Англию плыть или лететь. А эта тема скользкая. Перед тем, как попрощаться, Северов продвинул еще одну тему. Трофейную. Из прошлой истории ему было известно, что некоторые товарищи волокли из Германии, и не только, добро вазами и вагонами. Неплохо бы соответствующим органам за этим делом присмотреть. К слову, упомянул, что, пользуясь авторитетом уважаемых людей типа Жукова, потащат барахло, а отвечать будет тот же маршал, хотя этот шмурдяк ему даром не нужен. Забелин принял к сведению. Тема была актуальной. В одну из мартовских ночей Олег с Сашей Лариным едва не погибли. Работа военного летчика вообще опасна. И дело не только в том, что тебя могут сбить. ВВС — страна чудес, давно сказано. Могут ухудшиться погодные условия, в самолет может попасть птица, может случиться отказ или поломка, которую никаким осмотром заранее выявить невозможно. Да много чего может произойти. И одно дело, если что-то произошло на высоте, достаточной, чтобы выпрыгнуть с парашютом. Другое, если это произошло на взлете или посадке. А уж работа ночного истребителя середины 40-х годов сложна и опасна вдвойне. Олег, заходя на вражеский ночной истребитель, все рассчитал правильно, но вмешался случай. Немецкий стрелок что-то увидел в ночной тьме и наугад дал короткую очередь с совершенно запредельной дистанции. И ведь попал, гаденыш, прямо в левый двигатель. Радар немца был забит помехами, так что уйти удалось. Система пожаротушения тоже сработала неплохо. Пожара удалось избежать. Правда, целый час пилили к своему аэродрому на одном двигателе, но дошли и нормально сели. Наконец прибыл полк НКВД. Волкодавы Эклунда принялись зачищать окрестные леса. И не без успеха. По крайней мере, активность немецких диверсантов, ааковцев, местных бандосов и прочего отребья пошла на убыль весьма основательно. К тому же Эклунд качественно производил зачистки в населенных пунктах, так что попытки днем изображать мирных тружеников, а ночью браться за оружие, удавались плохо. Беренс, мотавшийся по аэродромам, принес известие о том, что Северова наградили орденом Ленина за большой вклад в развитие военного искусства, разработку новой техники и успехи в борьбе с нацистской Германией и ее сателлитами. Кроме того, немало солдат и офицеров наградили недавно учрежденными медалями. Олег получил медаль «За оборону Москвы и за оборону Ленинграда». Такими же медалями были награждены Булочкин, Новоселов, Глазычев, Шведов и многие другие. Настю и Надю Малинину снова наградили медалями за боевые заслуги. Были также награжденные медалями за оборону Одессы и за оборону Севастополя. На награждение никуда выдергивать не стали. Прилетел генерал-лейтенант береговой службы Иван Васильевич Рогов, заместитель наркома ВМФ. Конечно, торжественности приема заместителя наркома на базе Ржевка достичь было нереально. Но ритуал был соблюден. Рогов снова остался доволен. Награжденных не собирали в одном месте, поэтому генералу пришлось по аэродромам помотаться. После окончания своей миссии он заехал к Северову и поблагодарил командующего армии за организацию службы. Гвардейская армия особого назначения наркомату ВМФ уже не подчинялась, но контакт был тесный. Морская составляющая была велика, так что Рогов не просто так присматривался. Олег наконец встретился с командирами корпуса морской пехоты, дивизии ВДВ и бригады спецназа. Штаб корпуса морской пехоты располагался в Сестрорецке, а его подразделение — от Сертолова до Терриёки. Генерал-майор береговой службы Орлов Сергей Петрович на вид вполне соответствовал своему 30-летнему возрасту, но человека опытного, серьезно повоевавшего, выдавали жесткий взгляд и ранняя седина на висках. Был он крупным черноволосым мужчиной, ростом около 185 сантиметров и весом под 100 килограмм. Но это была не полнота, а хорошо тренированная мышечная масса. Начальник штаба и заместители оказались ему под стать. Судя по приличному набору наград, тоже воевали много и не без успеха. Вид командующего армии, если их и несколько удивил, то они это никак не обозначили. Знали, под чем подписывались. Северов осторожно прощупал его на предмет коллеги-попаданца, но, судя по всему, просто имел место талант, не сумевший раскрыться в другом варианте истории. Скорее всего, до больших должностей Орлов там просто не дожил. В корпусе Олег пробыл 4 дня, облазил все и остался доволен. Никто не расслабляется вдали от фронта, боевая учеба идет в напряженном темпе. Северов просветил командование корпуса, что работы по специальности в этой войне им, скорее всего, не будет. По крайней мере, в масштабе корпуса. Речь идет о войне следующей и очень недалекой. Сергей Петрович сообразил сразу, нейтрально поинтересовался про обстановку на Тихом океане, проследил за реакцией командарма и уверенно кивнул. Сам Северов тоже оттянулся на славу. В полевой форме и с полной выкладкой прошел полосы препятствий, пострелял из пистолета, автомата и пулемета, размялся в нескольких учебных рукопашных схватках, продемонстрировал владение ножами и лопаткой. И, надо сказать, на командование корпуса впечатление произвел. До этого он был просто даровитым командиром, отличным летчиком и все такое. Но теперь показал уровень, который однозначно определил его как своего. К сожалению, поступление новой боевой техники, предназначенной именно для десантных подразделений, ожидалось не скоро. Воевать с японцами придется с имеющимся сейчас вооружением, которое было намного совершеннее известного Северу из прошлой жизни, но обладало одним существенным недостатком. Оно не плавало. Из плавающих образцов были только самоходные минометы калибром 82 мм и 120 мм, зенитная «Спарк» 12,7 мм и бронетранспортеры с пулеметами в башне. Выросли они из плавающего танка Т-40, но после второй модификации мало его напоминали. Первая модификация позволила разместить новое вооружение, но механическая начинка и нижняя часть корпуса остались почти без изменений. Вторая модификация, появившаяся довольно быстро, но совсем недавно запущенная в серийное производство, была совсем другой машиной. Внешностью она напоминала известный Олегу МТ-ЛБ. Новая машина была немного шире и существенно в 1,5 раза длиннее, чем Т-40. Подвеска была тоже торсионной, но двигатель поставили дизельный, мощностью 300 лошадиных сил, доведенный до ума В-4. А вот коробка была новой. Вообще, удобству управления при разработке новых образцов уделяли значительное внимание. Конечно, до общего уровня того же МТ-ЛБ эта машина не дотягивала. Все-таки их разделяло 20 лет развития науки и техники. Но для 1944 года новый бронетранспортер был очень хорош. Зенитная «Спарка» отличалась крышей, поскольку башня была смещена к середине корпуса и собственной башней. А самоходные минометы представляли собой БТР без крыши, в кузове которого и был установлен миномет. Все это только начинало производиться, первые экземпляры направили в корпус на войсковые испытания, а вот разработка плавающего танка и иных средств усиления, плавающие САУ, была еще в процессе. Не были пока готовы даже плавающие автомобили-амфибии, да и просто грузовые автомобили, сравнимые с американским «Студером», пока отсутствовали. По сравнению с известной Северовой историей, структура ленд-лиза была иной. После 1942 года почти не поставлялись танки, самолеты и иное вооружение, зато поставлялись заводы под ключ, оборудование для электростанций и так далее. В частности, были закуплены лицензии на производство Studebaker US-6, GMC CCKW, Chevrolet G506 и Dodge WC-51 вместе с заводами. Но требовалось время для строительства заводских зданий и коммуникаций, монтажа и пусконаладочных работ. Северов знал также, что проектируется амфибия по типу DUKW-353 и Ford GPA. Лицензии на их производство решено было не закупать. Так что, к великому сожалению, через полгода, когда должны начаться военные действия против Японии, ничего этого не будет. Однако была у Олега надежда, что неразрушенная промышленность Германии и других стран, куда вступит Красная Армия, существенно поможет в этом вопросе. Личный состав корпуса морской пехоты был укомплектован людьми повоевавшими, новичков не было. Наиболее перспективных сержантов доучивали на краткосрочных курсах, присваивали младших лейтенантов и ставили на должности командиров взводов. Поскольку этот процесс был запущен еще осенью 1943 года, то сейчас корпус был частично укомплектован такими офицерами. Уровень рота-батальон также занимали офицеры с боевым опытом, которым дали подняться на ступень выше, разумеется, если они проявили себя должным образом, не боящимися ответственности, умеющими беречь личный состав, не теряющимися в сложной обстановке. Попасть в корпус было не так просто. Желающих было достаточно, и отсев был велик. Зато развернувшаяся боевая учеба показала, что корпус будет представлять собой очень серьезную силу. Разумеется, после завершения боевой подготовки. Из корпуса Олег улетал в хорошем настроении. Командование оказалось профессионалами высокой пробы, с реальным боевым опытом и без закидонов на тему собственной крутизны великой. Контакт с генералом Орловым и его замами был полный. К тому же они уже ощутили на себе заботу со стороны Булочкина. Он активно помогал с обустройством и налаживанием мелких бытовых мелочей, питанием и снабжением. Следующим в планах было посещение воздушно-десантной дивизии полковника Воронцова. Штаб дивизии находился сначала в Гатчине, но Олег переместил его на базу. Один из полков также находился на базе, два других — около поселков Рахья и Токсово. Ситуация с ней была похожа на корпус морской пехоты. Комплектование участниками боевых действий, формирование командного звена с обучением на курсах, интенсивная боевая учеба. Парашютная подготовка была слабым звеном, поэтому командир транспортной авиадивизии, полковник Баранов, практически ежедневно выделял самолеты для отработки прыжков с парашютом. Общение пошло по накатанной с морпехами колее. Полоса препятствий, стрельбы, рукопашка, прыжок с парашютом. Командование дивизии Олегу тоже понравилось. Такие же спокойные профессионалы своего дела, прошедшие войну. Настроение, и без того хорошее, стало еще лучше. Бригаду спецназа подполковника Корнеева Олег оставил напоследок. Здесь идентификация не требовалась. Из ребят, действовавших в Африке, в бригаду вошли почти все, кто к этому времени остался в живых. Так что довольно много людей знало Северова в лицо. А располагалась бригада в районе Луги. Максим Петрович встрече был рад. Было о чем вспомнить. Было что рассказать о тех, кого сейчас с ними не было. Северов снова облазал полигоны, посмотрел на житье-бытье личного состава и остался доволен. В бригаде нет ни одного новичка. Действительно лучшие представители разведки разных уровней, от полкового и выше. Отдельно обсуждали подготовку морских диверсантов и противодействие им. В бригаду вот-вот должны были поступить новейшие разработки отечественного ВПК, акваланги и подводные буксировщики, а также мины. Обещали довести до ума подводные автоматы и пистолеты, но тут дело почти не двигалось. Идею акваланга Северов нагло ввернул Бергу еще в 1942 году, разумеется, в виде незрелой идеи. А вот нашелся человек, который ее реализовал. Берг говорил, что разработки для подводного плавания выделены в отдельное направление, куда входят не только различные технари, но и медики, биологи и другие специалисты. На Черном море, при базе номер 2, начато строительство целого комплекса для испытания оборудования, а также подготовки подводного спецназа. Еще одним новшеством стало специальное витаминизированное питание, апробировать которое было решено в бригаде спецназа. Северов в прошлом году случайно узнал про ленинградский филиал витаминного института, порылся в памяти и предложил разработать комплексы витаминов для лечения раненых и для военнослужащих в условиях интенсивных нагрузок. Естественно, никаких конкретных решений, только идея, но люди из ВНИВИ были настоящими профессионалами. И все поняли сразу. И вот, спустя всего несколько месяцев, пришла опытная партия препаратов. Быстро наладить производство синтетических витаминов нереально, поэтому, помимо данной задачи, было проведено изучение природных источников этих полезных веществ. Как понял Олег, сейчас поступила добавка на основе женьшеня. Что ж, дело важное и нужное. Чем раньше начали, тем быстрее будет получен результат. В начале апреля Северова вызвали в Ставку с отчетом о текущем состоянии дел в армии и дальнейших перспективах. Для подготовки Олег запросил в Генштабе и наркомате ВМФ целую кучу данных, которые предоставили без каких-либо вопросов. 2 апреля в 22 часа генерал Северов ожидал в приемной вызова в кабинет к Сталину. Олег знал, что Поскребышев увлекается рыбалкой, поэтому привез ему прекрасный набор блесен и лесок, конфискованных орлами Корнеева у пленного немецкого оберста и пролежавших без дела больше полугода. Александр Николаевич сдержанно поблагодарил за подарок, но было видно, что он им очень доволен. Наконец последовало приглашение в кабинет. В нем находились Жуков, Василевский, Мехлис, Кузнецов и неизвестные Олегу гражданские. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Командующий гвардейской армией особого назначения генерал-майор Северов по вашему приказанию прибыл. Здравствуйте, товарищ Северов. Скажите, как вы оцениваете готовность подразделений армии к боевым действиям?» «Все авиационные подразделения, кроме группы авианосца «Москва», участвуют в боевых действиях. Вновь формируемые подразделения в них не задействованы и интенсивно занимаются боевой подготовкой. Авиагруппа «Москвы» в количестве 150 самолетов завершает цикл обучения. Готовы по получению приказа вылететь для несения службы на корабле. По корпусу морской пехоты. Легкое вооружение получено. Идет комплектование тяжелым вооружением. Окончание поставок запланировано на конец мая. График выполняется. Десантных кораблей нет. И когда будут, неизвестно. Отрабатывается действие без выхода с техникой на необорудованный берег. Могу предположить, что в качестве трофеев нам достанется некоторое количество немецких быстроходных десантных барж, которые могут рассматриваться в качестве малых десантных кораблей. Собственно, их и надо взять за основу. Заказы на постройку десантных кораблей на наших предприятиях размещены. Товарищ Сталин, взял слово один из неизвестных Северов гражданских. Предприятия загружены до предела. Размещение заказа возможно только в ущерб выпускаемой продукции. А вы учитываете, что война близится к концу и что номенклатура выпускаемой продукции тоже должна меняться? Но ведь план... Хорошо. Обсуждать сейчас мы это не будем. Я поручаю товарищу Кузнецову разобраться с этим вопросом в части его касающейся. А товарищу Устинову мы поручим проработать этот вопрос в целом и внести предложение по изменениям планов. Продолжайте, товарищ Северов. По воздушно-десантной дивизии. Легкое вооружение получено. С тяжелым картина аналогичная, даже хуже. Сроки войсковых испытаний новой техники для ВДВ обозначены не ранее начала 1945 года. В настоящее время идет отработка десантирования и тактики действий. Боевая учеба проходит в полном соответствии с ранее утвержденными планами. «Вы делали заявку на формирование нового полка в транспортной дивизии. Ставкой принято положительное решение, но в соответствии с вашей докладной запиской в полк будет поступать новая техника. Транспортно-десантные самолеты большой грузоподъемности, разработка которых завершается, к вам они поступят для войсковых испытаний. Правда, мне не совсем понятна ваша позиция по объемам их выпуска. Почему такие скромные цифры?» «Товарищ Сталин, это переходные модели. В ближайшем будущем поршневые двигатели будут заменяться на реактивные. К этому надо быть готовыми. Задел по транспортным машинам не пропадет. На основе опыта их конструирования и эксплуатации будут разработаны новые, гораздо более мощные модели. Тоже и по стратегическим бомбардировщикам. А вот по фронтовой авиации вопрос сложнее. Гораздо больше отличий». «Вы хотите сказать, что не имеет смысла тратить деньги на машины, которые скоро устареют и будут подлежать замене следующим поколениям?» «Так точно. Кроме того, война кончается. А машины мирного времени и военного времени также отличаются. Нет необходимости максимально упрощать производство для массового выпуска в ущерб характеристикам. Да и квалификация летчика, тщательно подготовленного в спокойной обстановке, гораздо выше летчика ускоренного выпуска в условиях войны. Плюс, естественно, переход на новый уровень и, как следствие, резкое повышение боевых качеств. Нет необходимости выпускать многие тысячи машин». Сталин кивнул, видимо, снова услышал то, что хотел. «Вот видите, товарищи, Командующий армией думает об экономической составляющей войны. А некоторые из вас нет. Для чего эти грандиозные планы по выпуску новых самолетов, если они безнадежно устареют уже через несколько лет? Нам с большим трудом достаются эти средства, а вы предлагаете пустить их на ветер. Товарищ Вознесенский, я поручаю вам проанализировать предложение министерств и внести коррективы. Продолжайте, товарищ Северов. По бригаде спецназа военной разведки. Укомплектованность легким вооружением и автомототранспортом достаточная. Ведется боевая подготовка в соответствии с утвержденными планами. Единственный вопрос – оснащение роты подводных диверсантов. Акваланги, подводные буксировщики и мины обещают дать в течение этого года. А вот по подводному оружию даже сроки неизвестны. Сталин выразил удовлетворение состоянием дел и всех отпустил. А когда стали выходить в двери, вдруг сказал. Северов даже непроизвольно вздрогнул. «А вас, товарищ Северов, я попрошу остаться». «Штирлиц, блин. А что если?» «Да ну, не может быть». Иосиф Виссарионович в последнее время много думал о том, что же будет после войны. Он был реалистом и понимал, что совместная победа над Третьим Рейхом и Японией ничего принципиально в позиции США и Англии по отношению к СССР не изменит. Скорее, наоборот. Раздувать пожар мировой революции или рассчитывать на то, что рабочее движение в развитых странах сможет кардинально изменить их политику, по меньшей мере глупо. Что остается? Открытое противостояние? А кто наши союзники? Великая Монголия? Хорошие ребята, но в существующем раскладе сил малозаметные. Понятно, что страны, куда ступила нога нашего солдата, должны оказаться в сфере влияния СССР. Но и тут не все просто. Делиться своими размышлениями и сомнениями верховный главнокомандующий пока ни с кем не собирался. А вот послушать людей, которые могли предложить что-то новое, было бы полезно. И тогда Сталин вспомнил о Северове. Этот совсем молодой человек неоднократно привлекал его внимание своими идеями, причем не только в сугубо военной области. Поэтому Иосиф Виссарионович решил поговорить с ним, задать вопросы и послушать ответы. Вдруг наведет его на нужные мысли. «Товарищ Северов, война подходит к концу. Вы всегда смотрели далеко вперед. Не может быть, чтобы не думали об этом недалеком будущем. Каким вы его видите? Я имею в виду не армию, а послевоенную Европу». Олег был озадачен, скрыть это было трудно. Сталин улыбнулся. «Говорите свободно. Мне интересно мнение человека, который уже вступил на землю Германии. Вы пообщались с Роммелем. Результат оправдал наши ожидания. Вы предположили наличие заговора и даже назвали одну фамилию. Сразу могу сказать, что вы не ошиблись ни в том, ни в другом. Поэтому я хочу знать, что вы думаете о послевоенном устройстве». Эх, нырять так до дна. А вдруг Сталин мне поверит, и после войны кое-что пойдет иначе? Ради этого стоит попробовать. Да, товарищ Сталин, я, конечно, думал об этом. Но все-таки я военный человек, полнотой информации не располагаю. Поэтому мои мысли могут оказаться наивными, что ли. Рассчитывать на то, что коммунисты смогут получить поддержку безоговорочного большинства населения во всех странах, нельзя. И давить тоже нельзя. Поэтому надо консолидировать вокруг них все дружественные нам политические силы. С нами многие готовы работать, но не все эти люди коммунисты, и многие никогда ими не станут. Но я считаю, что при правильном подходе они принесут огромную пользу нашему общему делу. При правильном подходе? Каждый человек себя определенным образом позиционирует в этом мире. Они не готовы работать по принципу «куда Родина пошлет», как это часто бывает у нас. Но если мы сможем обеспечить их привычной для них работой, в соответствии с их желаниями, да еще отметим их успехи, они горы свернут. Есть вещи, в которых я уверен. Законы развития общества так же объективны, как и законы развития природы. Если мы их еще не познали, это не значит, что они не работают. Попытка противоречить объективным законам будет иметь очевидные последствия. К сожалению, в обществе они проявятся не сразу. Если морковь тащить за ботву, она не созреет раньше положенного времени. По факту наша страна находится во враждебном окружении, поэтому нам важна даже нейтральная позиция других стран. А если это страна с большим промышленным потенциалом, если это страна в непосредственной близости от наших границ, да еще есть шанс сделать ее нашим союзником, то это надо делать. Построение коммунизма на сегодняшний день не является ближайшей задачей, поскольку сначала надо завершить строительство социализма, причем не только в СССР, но и в странах, являющихся нашими ближайшими союзниками. Но социализм — это не только промышленный потенциал, не только определенный уровень жизни, это еще и воспитание граждан наших стран, соответствующие общественные отношения, поддерживаемые на сознательном, а не палочном уровне. А на это требуется время. С учетом того, что нам необходимо восстанавливать разрушенные войной хозяйства, что кроме этого предстоит заниматься повышением уровня жизни населения, излишнее давление в вопросах социалистического строительства, особенно в конституционных монархиях Бенилюкса, Дании и Норвегии, считаю большой ошибкой. В Германии, Чехословакии, Венгрии и других странах Восточной и Центральной Европы курс на построение социализма, мне кажется, будет воспринят правильно. Но их переход к социалистическому хозяйству привнесен извне, поэтому имеет смысл сначала в большей степени, чем в СССР, развивать коллективные формы собственности. А в странах Западной Европы можно сохранить конституционные монархии. Своих королей и королев там любят. Они сохранили доверие населения, отказавшись сотрудничать с нацистами. Там прекрасно понимают, что мы можем взять, что захотим, но предлагаем взаимовыгодное сотрудничество, не унижая их достоинства и не нанося ущерб их экономике. Думаю, они это оценят. Помните, как у Тютчева? «Единство», — возвестил оракул наших дней, «быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». Сталин молчал. Он не спеша подошел к окну и смотрел в него, иногда чуть заметно покачивая головой. «Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней!» Наконец тихо продекламировал Иосиф Виссарионович и опять замолчал. «А ты веришь в победу коммунизма?» — вдруг спросил Сталин через некоторое время, и Северов поразился огромному напряжению в его голосе. «Верю, товарищ Сталин», — как можно тверже ответил Северов. «Но понимаю, что жить при коммунизме, как бы мне этого ни хотелось, вряд ли придется. Моя боевая задача — сделать все, чтобы приблизить это время. Это ведь как на войне, каждый хочет дожить до победы, но не всем это суждено. И все это понимают, но наша вера в победу от этого меньше не становится. Мы на этой вере от Москвы до Берлина дошли». Сталин принялся ходить, держа в руках пустую трубку. Это продолжалось несколько минут, после чего Иосиф Виссарионович спросил: «По твоей оценке, сколько лет мы будем строить коммунизм?» «Даже приблизительно не знаю, товарищ Сталин», — честно ответил Олег. «Я даже не знаю, сколько лет мы социализм будем строить». «А разве мы его уже не построили?» — прищурился Сталин. «Я думаю, что социализм — очень емкое понятие. И как общественный строй имеет несколько стадий. СССР сейчас находится на первой стадии его строительства, и этот процесс будет длительным, особенно если иметь в виду послевоенную разруху и построение социализма не в одной отдельной стране, а формирование системы социалистических стран. И это является важнейшей задачей, ведь мировой капитал не будет просто наблюдать за нашим развитием. Я вижу следующие факторы, которые необходимо учитывать при формировании стратегии развития СССР. Во-первых, мир вокруг нас меняется быстро и кардинально. Ведущие капиталистические страны сделали выводы из Великой депрессии и пересмотрели свое отношение к построению общества. Классики марксизма не могли предусмотреть почти 100 лет назад, что пролетариат как класс просто исчезнет, и сама теория обострения классовой борьбы останется в прошлом. «Как это может быть?» «Очень просто. Капиталисты нашли способ переформировать пролетариев в мелких собственников. Кто такой пролетарий? Это человек, который не владеет средствами производства, которому нечего терять, кроме своих цепей и так далее. Достаточно выпустить акции предприятия и дать некоторую часть его работникам. Все. Они уже мелкие собственники. Но это еще не все. Нельзя забывать научно-технический прогресс. Причем здесь он? Какова была доля промышленных рабочих в населении, скажем, Великобритании во второй половине XIX века? И какова сейчас? Она неизменно падает. И этот процесс будет продолжаться. Доля населения, занятая в материальном производстве и сельском хозяйстве, скоро будет очень мала, думаю, 5-10%. А чем же будут заняты все остальные? Сфера услуг. На одного с сошкой давно уже не семеро с ложкой, а все 70. Каково же влияние на общественную жизнь столь незначительной части населения? Кстати, такое количество работников сферы услуг избыточно, поэтому будут предлагаться все новые услуги, а также искусственно сформированные ценности. В общественное сознание будут внедряться нужные мысли, например, что каждый человек должен иметь своего адвоката, психолога и так далее. Но это создает и проблемы. Государство этот процесс не регулирует, поэтому будут и безработные, и обиженные, и разорившиеся, и быстро разбогатевшие. Есть еще одна сторона медали. Думаю, что в недалеком будущем начнется размещение производств ведущих компаний в других странах, имеющих существенно более низкий уровень жизни. Какой смысл? Получение прибыли. Ведь люди там будут с энтузиазмом работать за гораздо меньшую заработную плату. И еще одно соображение. Сейчас США имеют самые большие запасы золота в мире, правильнее сказать, больше, чем все остальные вместе взятые. Сейчас действует система, основанная на золотом стандарте, но в результате Второй мировой войны четко определилась страна, получившая в ней наибольшую прибыль. Это США. Поэтому логично в ближайшее время формирование новой финансовой системы, где доллар станет мировой валютой. Тогда они должны организовать новые структуры типа Международного банка и Международного фонда, задачей которых станет выдача кредитов на государственном уровне. А по факту это будет инструмент США для разрушения и подчинения экономик других стран, захвата новых рынков сбыта и так далее. Я не экономист, я просто прогнозирую некоторые процессы, которые логично вытекают из создавшейся ситуации. «Не экономист он», — проворчал Сталин. «Продолжай, раз начал. Что у тебя во-вторых?» «Еще немного из предыдущего пункта. Отношение развитых стран к нашему государству вовсе не определяется тем, что мы строим общество другого типа. Это отношение к России как таковой. Вспомните конец XIX века и начало XX. Разве тогда нас больше они любили? Гадили как могли. Вспомните, Россия имеет только двух союзников. Это ее армия и флот. Актуально и сейчас. Во-вторых, такие изменения в мире требуют адекватной оценки со стороны теоретиков марксизма. Тезис о дальнейшем усилении классовой борьбы надо снимать и заменять новыми, отвечающими современным реалиям. Когда говорилось о дальнейшем углублении кризиса капитализма и резком ухудшении материального положения широких масс трудящихся, западными политиками и экономистами еще не были найдены пути выхода из Великой депрессии. Америка еще не стала ведущей экономикой капиталистического мира. В обозримом будущем обнищания их трудящихся не будет, а как раз наоборот. Они будут жить все лучше и фактически превращаться в средний класс. Но это вопрос идеологии, здесь я также не силен. В-третьих, приоритеты развития нашей страны видятся следующими. Наряду с идеологической борьбой жизненно необходимо дальнейшее совершенствование хозяйственного механизма. Основная часть населения развитых стран живет неплохо, и уровень их жизни будет только возрастать. Их это устраивает, и терять не хочется. Мы должны демонстрировать преимущества нашего строя, которые заключаются в лучших социальных гарантиях для всех граждан нашей страны. Уверенность в завтрашнем дне – это дорогого стоит. А для этого необходимы огромные средства. Наша промышленность должна быть очень эффективной. Товарищ Сталин, мир меняется. И мы должны адекватно реагировать, иначе нас просто задавят. Ведь когда развитые страны боролись с Великой депрессией, мы явили пример другого пути развития, успешный пример. Из-за этого на нас и натравили Третий рейх. Сталин снова замолчал и продолжал ходить по кабинету. На этот раз молчание длилось минут 10. «Почему ты все время твердишь, что не занимаешься и не хочешь заниматься административно-хозяйственными вопросами?» «Товарищ Сталин, я военный человек и хочу им остаться. Дело не в карьере, с этим у меня все, даже не знаю, как сказать. Правильнее, наверное, сказать, удивительно. А смена деятельности? Взять сталь и дерево. Сталь прочна, но хорошо проводит тепло и электрический ток. Дерево гораздо менее прочное, но тепло проводит плохо, а электрический ток не проводит. Что из них лучше? А это смотря для чего. Вот и свойства человека, которые хороши для одного дела, плохи для другого. Я готов выполнить приказ, но не все приказы есть смысл отдавать». Сталин внимательно смотрел в глаза Северова. Снова знаменитый взгляд тигра. Но Олег выдержал его один раз, выдержал и второй. Иосиф Виссарионович снова улыбнулся и с неожиданной теплотой в голосе произнес: «Иди отдыхай. Остальным скажешь, что говорили о твоей новой технике. И спасибо за откровенность. С товарищем Сталиным не каждый решается говорить прямо. Все, ступай».